«Когда я рассказал о нашем возвращении домой, — сказал Знайка, — академик Шишко насупился и стал таким же противным и ершистым, каким он был в день нашей встречи. А когда я поговорил с Грифелем, — рассказал Тюбик, — он стал даже противнее, чем был в момент нашей драки на открытии моей выставки. Представляете, он опять начал называть меня не Тюбиком, а уважаемым коллегой». «Это еще цветочки, — пожаловалась Кнопочка. — Вы не поверите?» Но моя красноречивая подруга-скороговорочка аж заикаться начала от волнения, когда услыхала о нашем отъезде. «А мои поклонницы, — вздохнул пестренький, — расплакались». «Ничего, ничего, некогда теперь нюни разводить, — сказал Незнайка. — Приказываю всем подготовиться к отплытию завтра на рассвете». Утром всех путешественников удивил какой-то невнятный шум, скорее даже гул, который слышался вокруг из тумана. «Странно», — заметил Гунька. «Слышишь, Незнайка, такое впечатление, будто рядом кто-то бормочет в тумане». «Видно, сон тебе страшный приснился». «Ты, Незнайка, не прав», — сказала Лапочка. «Мне тоже кажется, что вокруг нас кто-то переговаривается в тумане». Незнайка отмахнулся от них и буркнул. Осталось только Стекляшкину объявить о таинственных инопланетянах. Но туман стал рассеиваться, и перед всеми открылось удивительное зрелище. Набережная была запружена малышами и малышками, над которыми то тут, то там возвышались плакаты, где были нарисованы разные цветы и зеленые листики, и написано: «Оставьте нам зеленого дракончика! Не отдадим пестренького! Как же нам теперь жить без цветов?» Но мало этого. Вверх по течению, поперек реки, покачивались десятки лодочек, в которых сидели в основном малышки, самые ярые поклонницы почкури пестренького. Все лодочки были связаны одним канатом от берега до берега, а над лодочками тоже были подняты подобные плакаты и транспаранты. К тому же на личиках малышек были нарисованы губной помадой разные цветочки. Это смахивало на боевую раскраску индейцев, вышедших на тропу войны. «Вот те раз», — сказал Незнайка, — «засада». «Да не просто засада, а настоящая осада», — поддакнул Гунька. «А так домой хочется. Может, ты и правда, пестренький, останешься здесь? Мы тогда спокойно дальше поплывем». «Я хочу домой», — возмутился пестренький. «Вы что же, меня оставите этим туземцам, а сами уплывете в цветочный город? А что же нам всем теперь? Из-за тебя, из-за того, что ты зеленый и кучерявый, жить всегда в каменном городе и не возвращаться домой?» — вскипел Незнайка. «Успокойся», — вступил из-за пестренького Кнопочка. «Сейчас что-нибудь придумаем». Она отвязала от борта маленькую лодочку из березовой коры, прыгнула в нее и на веслах быстро доплыла до заградительной цепи. Там Кнопочка поговорила с малышками в одной лодочке, в другой, потом в третьей. За переговорами напряженно наблюдали и путешественники, и местные коротышки, собравшиеся на набережной. Скоро все заметили, что серьезные лица почитательниц пестренького стали менее хмурыми, а потом они даже начали улыбаться, и под конец послышался радостный смех и крики: «Правильно, Кнопочка, так даже лучше!» Кнопочка развернула лодку и вернулась к флотилии. Когда она поднялась на плот, ее все обступили, наперебой стали спрашивать: «Вы договорились? Мы сможем вернуться домой? Придется оставить пестренького?» Кнопочка лукаво улыбнулась и ответила: «Я предложила им нашу помощь». «В чем?» «Помощь в озеленении всего каменного города. Я пообещала, что мы задержимся на несколько дней и превратим их город в замечательный сад и в огород», — добавила Пышечка, — «чтобы у них всегда были свежие овощи». На следующее утро академик Шишко и Знайка уже расхаживали во главе ученых, архитекторов и просто любопытных по центральным улицам и площадям города. Их совещание началось на пристани. Сначала академик спросил Знайку, Пестренького, Кнопочку и Винтика со Шпунтиком. «Объясните нам, пожалуйста, как же мы сможем посадить много растений, если у нас нет ни одного семечка? Насколько мне известно, хотя ботаника у нас в академии совсем не изучается, сажать надо семена». «Совершенно верно», — согласился Знайка. «Но еще лучше посадить уже проросшие семена или даже рассаду, молоденькие растения. Вот я и решил, что мы переоденем Пестренького, а его одежду аккуратно, чтобы не повредить корни растений, разрежем на части ножницами. Таким образом мы получим много рассады, чтобы сажать в землю». «В землю?» — с недоумением переспросил архитектор Тангенска-Тангенс. «Вы верно забыли, что у нас в городе нет земли? Наша архитектурная доктрина, ну, то есть основная мысль, — пояснил Тангенска-Тангенс для окружающих, — состояла всегда именно в том, чтобы всю землю прятать под асфальт, бетон или гранитный булыжник». «Эка беда!» — в один голос сказали Винтик со Шпунтиком. «Чтобы это исправить, у нас имеются самые разные приспособления на газировки, лебедки, буры и даже новейшей конструкции отбойный молоток». «Что за штука такая?» — поинтересовался местный изобретатель Скороваркин. «Специальный прибор на трех колесах, у которого есть бак с газировкой под давлением. К нему прикреплен шланг с краном, на конце которого можно закрепить одну из трех насадок. Хочешь сверло, хочешь топор, а можно и просто молоток. Когда нажимаешь на кнопку на рукоятке с насадкой, туда от бака по шлангу вырывается пенящаяся газировка. Очень надежный и удобный прибор», — добавил к объяснению Винтика свое слово Шпунтик. «Работать одно удовольствие, он сам себе сверлит, рубит, колет, а кругом сиропом пахнет, и брызги газировки летят, чтоб пыль оседала». «В нашем городе это будет незаменимая машина!» — обрадовался Скороваркин. «Я уже даже знаю, как можно ее усовершенствовать. Мы подсоединим к ней самодвижущиеся дорожки-транспортеры. Машина будет прямо на них ссыпать разбитый асфальт и бетон, и все эти обломки своим ходом будут уезжать на окраину города, в пустыню». Но тут среди всеобщего радостного говора послышался скрипучий голос архитектора Шпинделя, который последние годы возглавлял кружок архитекторов. «Я полагаю, что ваша радость неуместна». «Почему же?» — спросил Шишка. «Потому что весь облик нашего города задуман как единое целое. Этакая огромная серая скала. И в наш город просто не могут вписаться какие-то там газончики с этой, как ее, травой, или всякая там дребедень, которая торчит из пачкули Пестренького. Наш город создан не для цветочков. Каменный город — это симфония каменистого сюсюра, а не сладенького цветочного аромата». Вокруг Шпинделя загалдели почитательницы Пестренького. «Мы не хотим больше жить среди пустыни да небоскребов. Гораздо лучше, если везде будет трава и цветы. Конечно! Салатовая травка и разные цветочки!» — кричала даже Пустышечка, которая раньше редко думала и говорила о чем-нибудь, кроме модной одежды, духов, помады и лака для ногтей. «Необходимо, милочки, менять жизнь. Я за цветочную революцию».